Это прекрасное, исчерпывающее описание того, что в реальности представляет собой опыт, который мы называем жизнью. При этом мы еще только начали. Далее будут раскрыты глубочайшие тайны жизни. Пока мы в нашей беседе едва прикоснулись к поверхности. А теперь давай рассмотрим твой последний вопрос более глубоко. Ты спросил, является ли кратчайший путь домой наилучшим? Ответ – не обязательно. Больше всего приносит тебе пользы тот путь, который приводит к завершению, сколь бы долог или короток он бы ни был. Момент абсолютного осознания, то есть завершенного знания, опыта и чувствования того, кто ты есть на самом деле, достигается поэтапно или пошагово. Можно сказать, что каждая жизнь – один из таких этапов. Ни одна душа не достигает абсолютного сознания в течение одной жизни. Лишь в результате сложения опыта, полученного в процессе многих прохождений через жизненный цикл, достигается то, что можно назвать полным завершением или абсолютным осознанием. Прохождение через жизнь заканчивается, когда полностью завершена задача или миссия данного прохождения. Текущая жизнь закончится тогда, когда ты переживешь на опыте все, что должен был пережить на этот раз. Затем то, что совершено здесь, добавляется к тому, что совершено во время других твоих путешествий по времени, пока, наконец, все не сложится вместе и не будет достигнуто абсолютное осознание. Таким образом, существует два уровня завершения. Уровень первый – это когда завершен очередной шаг в общем процессе. Уровень второй – это когда завершен весь процесс целиком. Да, а весь процесс считается завершенным, когда до конца познаешь, до конца ощутишь и до конца почувствуешь, кто ты есть. Прекрасное объяснение. Я все понял. Души приходят на Землю, чтобы выполнить определенные задачи и обрести определенный опыт. У одних душ уходит на все это больше времени, а у других меньше. Когда твои задачи завершены, самое время ликовать, поскольку ты успешно закончил всю свою работу здесь. Ты действительно понял. Замечательно. Все совершенно верно. И короче, не обязательно лучше. Цель – завершение, а не скорость. Правильно? Колоссально. У меня стало легче на душе, поскольку я не считаю, что завершил. Несмотря на то, что я проживаю уже свой шестой десяток, то, что должен завершить. И что же это? Не знаю точно. Тогда тебе будет очень трудно завершить это. Понимаю. Отчасти в этом и состоит моя проблема. Возможно, нам нужно об этом побеседовать. Уверен, что такой разговор пошел бы мне на пользу. Но в данный момент я не хотел бы отвлекаться от нашей темы. Ты говорил, что некоторые дороги домой менее трудны, чем другие. Пусть даже они и не лучше. Меня это заинтриговало. Чем меньше препятствий на пути, тем легче пройти его. Согласен. И как же мне найти такой путь? Не найти, создать. Как? Сейчас ты делаешь именно это. Уже просто заботясь о том, чтобы выбрать дорогу, ты значительно облегчаешь себе задачу. Многие люди идут по жизни, вовсе не задумываясь о том, чтобы быть на пути. Они не учатся, не молятся, не медитируют, не обращают никакого внимания на внутреннюю жизнь и не исследуют глубоко окружающую реальность. А ты всем этим занимаешься. Уже только посредством своих исследований, посредством этой беседы, ты создаешь путь, имеющий меньше препятствий. Я пытаюсь объяснить, что независимо от того, избираешь ты извилистую дорогу или прямую, идешь через лес или обходишь его, когда ты постигаешь свою истину о жизни и смерти, а также о том, как следует жить и умирать, ты тем самым устраняешь многие препятствия и создаешь менее трудный путь к завершению. После того, как обретешь знание о смерти, ты можешь жить полноценно. Тогда ты полностью переживешь на опыте свое «я», Ведь именно за этим ты сюда пришел. И сможешь умереть красиво и благодарно, сознавая себя завершенным. Это менее трудный путь, и он порождает смерть в умиротворении. Мне кажется, что ты осуждаешь меня, как будто заявляешь, или умри правильно, или считай, что не справится со своей задачей. Что-то вроде этого. Ты высказал суждение, которого я не допустил бы. Невозможно умереть неправильно, и невозможно не достичь цели, которая состоит в блаженном воссоединении с Божественным, в источнике твоего существа. Невозможно не быть дома с Богом. Мы здесь говорим о том, как сделать твою жизнь и твою смерть менее трудной и более умиротворенной. А слова, которые тебя смущают, это наблюдение, а не осуждение. Если человек легко пришел к завершению опыта, предназначенного ему в этом теле, а поэтому умер красиво и благодарно, значит, он обрел умиротворение еще до смерти, а не после. Все души обретают мир после смерти, и лишь немногие до. К моменту смерти нельзя не быть завершенным, но вполне возможно не осознавать этого. Мир — это осознание своей завершенности, осознание того, что у тебя больше не осталось здесь дел. Ты завершен, закончен и можешь идти домой. Даже если ты относишься к смерти со страхом и беспокойством, с возбуждением и дрожью, если не готов расслабиться, не чувствуешь себя завершенным, боишься того, что грядет, ты все равно придешь к своей цели. Не достичь ее ты не сможешь. Но это будет трудно, верно? Верно. Давай еще раз проясним одну вещь. Ты всегда погружен в Божественное. Погружен в него и сейчас. На самом деле вы тождественны. Ты – Божественное. Ты – Божественное, погруженное в Божественное, проявляющее себя как индивидуализированный аспект Божественного, который в миру называется «ты». Поэтому в действительности ты не на пути домой. Ты уже там. Ты всегда дома с Богом. Ты уже находишься там, где стремишься быть. Самый главный секрет в том, что знание об этом непосредственно приводит тебя к опыту. У меня такое ощущение, что мы тут ходим по кругу. Я имею в виду эту нашу беседу. Кажется, что я лунатик, не знаю, где нахожусь. Это касается не только нашей беседы, но и всей твоей жизни. Когда ты живешь или когда умираешь, если уж на то пошло, со страхом и беспокойством, с возбуждением и дрожью, если не готов расслабиться, не чувствуешь себя завершенным, боишься того, что грядет, ты тем самым показываешь, что не знаешь, где находишься. И вся проблема в том, что ты не только демонстрируешь это, но переживаешь на опыте. Так было и так будет. И поэтому ты не ощущаешь на опыте свое единство с Божественным. Не ощущаешь, что пребываешь дома с Богом, несмотря на то, что находишься именно там. Хочешь верь, хочешь не верь, но я пытаюсь понять. Ты подаешь информацию очень быстро, и все это слишком сложно. Да я и не думал, что будет иначе, но я пытаюсь понять. Хорошо, тогда не отставай, следи за моей мыслью. Ты все это уже знаешь, я только напоминаю. Ты не в путешествии к Божественному, ты находишься в вечном процессе, в ходе которого все больше и больше постигаешь Божественное на опыте. По ходу жизни ты все больше и больше постигаешь на опыте основу своего существа и собственную сущность. Ты вечно растворяешься в этой сущности, и это тоже часть жизненного процесса. Снова сотворяешься из нее, как ее обновленное проявление. Этот процесс можно назвать творением энергии, и он лежит в основе формулы всей жизни. Ее можно записать следующим образом. Раз, со, творение. Поэтому данный процесс иногда называют последним духовным творением. Вот что такое смерть и умирание. Смерть – это творение, поскольку это вовсе не умирание. Тут главную роль играет растворение и сотворение. Ты хочешь сказать, что я не только иду к полному единству с Божественным, но и происхожу из такого единства? Да. Мы здесь говорим о реинкарнации? Можно назвать это и так. Ну вот, опять это неопределенность. Важно понять вот что. То, о чем мы тут говорим, нельзя выразить в одном предложении или слове. И все же, я полагаю, ничего здесь не выходит за пределы твоего постижения. Просто наберись терпения, и все поймешь. Все, что я хочу, это знать истину о смерти и умирании. Я хочу знать Божью истину. Вот как? Ты думаешь, что Бог отделен от тебя? На самом деле нет. Я думаю, что Бог и я, ты и я, суть одно. А ты правда так думаешь? Да, я знаю, что мы не разделены. Я знаю, что являюсь индивидуальным проявлением Божественного. Тогда почему ты так говоришь? Почему ты сказал, что хочешь знать Божью истину? Тебе бы следовало знать, что Божья истина обитает внутри тебя. Ну, Божья истина – это такая фигура речи. Ага, значит, то, что ты ищешь, на самом деле твоя истина. Да, я надеюсь, что эта беседа, эта молитва приведет меня к ответу. Или истине, которая находится глубоко внутри меня. Хорошо. Данный опыт поможет тебе выйти на этот путь. Но, как я уже не раз говорил, именно ты должен встать на него. Я могу направить тебя на путь домой. Но идти этим путем должен ты сам. И еще я говорил, что на самом деле ты никуда не идешь. Ты уже находишься там, куда хочешь прийти. Но поскольку ты этого не знаешь, то ощущаешь, будто движешься куда-то. Выходит, для того, чтобы выяснить, что в путешествии нет необходимости, нужно это путешествие предпринять. Чтобы обнаружить, что путь начинается и заканчивается в том самом месте, где ты находишься сейчас, нужно пуститься в путь. Вы боитесь умереть и боитесь жить. Ну и способ существования. Откуда мне знать, что именно эти слова, а не все остальные, сказанные в эту тему, приведут к моей истине о жизни и смерти? Чтобы эти слова привели тебя к истине, тебе вовсе не нужно соглашаться с ними. Разве? Не нужно. Даже если ты совершенно не согласен с этими словами, они приведут тебя к истине, и ты найдешь путь домой. Ибо если ты не согласен с этими словами, значит, есть другие, с которыми ты согласен. И тогда ты выберешь другой путь. А если и этот другой путь не твой, ты встанешь еще на один, и еще, пока не найдешь выход из собственного замешательства и дорогу домой. Я подозревал, что дела могут обстоять так. Так они обстоят. Вся твоя жизнь направлена на то, чтобы ты вернулся домой, вернулся ко мне. Поэтому благослови каждое событие, каждого человека, каждое мгновение, ибо все они священны. Даже если тебя не устраивает это событие, даже если тебе неприятен этот человек, даже если ты недоволен этим мгновением, все они священны, ибо жизнь рассказывает жизни о жизни через процесс самой жизни, и нет ничего более священного, чем познание, а затем переживание на опыте того, что жизнь рассказывает нам о нас. Поэтому наша беседа, даже если ты не согласен с тем, что здесь сказано, приведет тебя к твоей истине и укажет путь домой. Ты также встанешь на этот путь и в том случае, если согласишься со сказанным здесь. В любом случае, эта беседа приведет тебя туда, куда ты хочешь идти. Все дороги ведут домой, каждая из них. И на каждой дороге есть метки на деревьях, помогающие мне туда попасть. Совершенно верно. Вот теперь ты понял. И все эти метки твои. Оглянись, нет ни одной метки, которую поставил бы не ты. Но иногда ты не узнаешь собственные метки. Когда смотришь на них под новым углом, они кажутся тебе другими. И ты думаешь, будто их поставил кто-то другой. Естественно, мы говорим здесь о метках на теле твоей жизни, в частности, о тех, которые ты называешь шрамами. Смотри, не подумай, будто их оставил кто-то другой. Тогда ты станешь жертвой, а кто-то другой злодеем. Но в жизни, как я уже говорил, нет ни жертв, ни злодеев. Всегда об этом помни. Мне очень нравится, как сказала об этом мой друг Элизабет Кюблер-Росс. Если бы ты защитил каньон от бурь, то никогда не увидел бы прекрасной резьбы, которую творит на камне непогода. Да, как раз это я имел в виду, когда говорил, что все в жизни прекрасно, в том числе и смерть. Все дело в точке зрения. Именно точка зрения порождает восприятие. Да. Нет-нет, не просто «да». Более пристально изучи последние мои слова. Вглядись в них поглубже. Это едва ли не самое важное откровение, которое я здесь тебе дам. Итак, я сказал... Точка зрения порождает восприятие. От того, как мы смотрим на то или иное явление, зависит, как мы его видим. Совершенно верно, спасибо. Таким образом, если ты смотришь на себя как на жертву, то видишь себя жертвой. Если смотришь на себя как на злодея, то видишь себя злодеем. Если смотришь на себя как на сотворца в процессе сотрудничества, то и видишь себя таким. Если смотреть на каждое событие в своей жизни, включая смерть, как на дар, то увидишь сокровище, которое будет всегда служить тебе на пользу и нести радость. Если же смотреть на каждое событие, включая смерть, как на трагедию, будешь всегда скорбеть и ничего не получишь, кроме вечного уныния. И это ведет нас к пятому воспоминанию. Смерть не является трагедией. Никогда. Она всегда дар. А теперь сосредоточься на этом. Сосредоточься на этом событии, которое ты называешь смертью. Увидев смерть по-новому, ты скоро начнешь видеть и все остальные события в жизни по-новому. Если я смогу воспринимать даже смерть как дар, а не трагедию, то смогу воспринимать все в жизни, все эти маленькие смерти, как такие же дары. Все так называемые неприятности, которые доставляли мне окружающие, или которые я доставлял людям. И тогда больше не будет печалей. Ни для тебя и ни для кого другого. Когда ты переживаешь все эти смерти легко, то тем самым позволяешь и другим жить с твоими смертями легко, как к маленьким, так и к большой. Да, сильно сказано. Прекрасные, сильные слова. Но не всегда возможно умереть легко. Сейчас я имею в виду большую смерть. Иногда мы просто-напросто боимся смерти. Конечно, боитесь. А если вы боитесь еще и маленьких смертей или потери поражений, то боитесь и жить. Вы боитесь умереть и боитесь жить. Ну и способ существования. Так помоги нам. А что я, по-твоему, сейчас делаю? Я как раз помогаю тебе избавиться от страха перед большой смертью. Ибо когда не боишься ее, то не боишься ничего. И можешь жить по-настоящему. Почему же мы так смертельно боимся смерти? Из-за всего, чему вас учили. Из-за того, что вам рассказывали о смерти. Если ты думаешь о смерти по-новому, то и ощущаешь ее по-новому. А это может стать великим даром не только тебе самому, но и тем, кого любишь.